537. Только ясное осознание тонкого мира поможет людям осознать земную собственность без лицемерных отречений. Человек поймет, какое достояние ему принадлежит, и земные вещи найдут должное место в долгом человеческом существовании. Сущность не в отречении, но в осознании особо прекрасного.